Глава 12. Трофей. 8 июля в ставке Вольшанце, что под Растенбургом, Гитлер созвал совещание, дабы уточнить, как воевать на Востоке дальше. Фюреру было известно о больших потерях Красной Армии, и этого ему было достаточно, чтобы преисполниться уверенности в скорой и окончательной победе над Советами. Адольф не принимал во внимание одну важную деталь. В отличие от европейцев, которые сразу сдавались в плен не особо геройствуя, русские солдаты сопротивлялись отчаянно и ожесточенно, и вермахту приходилось напрягаться в полную силу. Было решено окружить советские войска под Смоленском и уничтожить их. Убежденность Гитлера в осуществлении этого плана основывалась на том, что у командования Западного фронта якобы имелось в распоряжении всего 11 дивизий. Большого внимания к себе эта задумка не привлекала, поскольку разгром Красной Армии в районе Смоленска мыслился немецкими стратегами как рядовая операция, как сам собой разумеющийся триумф в череде викторий молниеносной войны. А потому и к продолжению наступления на Москву фюрер отнесся с пренебрежением. К чему, мол, задействовать в этой большой прогулке танковые дивизии? Обойдемся одной пехотой. Доблестный вермахт блистательно дотопает до Москвы и устроится со всеми удобствами на зимних квартирах. В сентябре или в октябре. А танковые группы Гудериана и Гота, как только они покончат с большевиками под Смоленском, стоит развернуть к северу и к югу, чтобы быстренько занять Ленинград и Киев. Киев — это юг России, это тучные черноземы, где так вольготно будет немецким колонистам. Это Крым, это Донбасс. А Ленинград давал стране почти четверть всей продукции тяжелого машиностроения и треть электротехнической промышленности. Там находился порт для бесперебойного снабжения группы армий «Север». Взять Ленинград означало уничтожить Балтийский флот, закрепляя господство Кригсмарине. И можно было обезопасить поставки руды из Швеции и Норвегии. Так было и в прошлой истории, так повторялось и нынче. Но с существенной разницей. Хоть и ослабленные, хоть и битые, но армии Западного фронта, заняв оборонительные рубежи по Днепру, привели с собой куда больше бойцов и матчасти. Танкисты, отступая, не бросили больше 2000 боевых машин, как тогда. Правда, около 800 танков было таки оставлено, но почти все они по строгому, вовремя отданному приказу оказались подорваны и годились разве что на переплавку. Удалось уберечь сотни орудий и самолетов. К тому же в прошлый раз генштаб РККА был уверен, что в наступление под Смоленском перейдут всего лишь 35 немецких дивизий, а в действительности их оказалось 66. Теперь же, благодаря премудрой тетрадке, ставка создавала оборонительный рубеж с опорой на Днепр и Десну, на Полоцкий укрепрайон, на Витебск и Оршу, и твердо знала, что о контрнаступлении думать рано. Под Смоленском врага можно и нужно измотать, измучить, но не уничтожить. Уж слишком велика орда. Живой силы и артиллерии, вступивших в сражение, у немцев было в полтора раза больше, самолетов вдвое, а танков в пятеро больше, чем у русских. Примечание. В нашей реальности эти соотношения были куда хуже. Людей больше в полтора раза, артиллерии в 1,7 раза, самолетов в 3,9, танков в 7 раз. Третья армия не разворачивалась, а остатки 10-й армии пошли на доукомплектование 4-й. Из 7 армий второй линии нарком обороны Тимошенко выдвинул на передовую 13-ю, 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю армии. А во второй эшелон 3-ю, 4-ю и прибывшую с Украины 16-ю армию. 15 июля немцы перешли в наступление. По плану, основные силы 3-й танковой группы должны были продвигаться из района Витебска в обход Смоленска с севера на Ярцево, остальные с плацдарма восточнее Полоцка на Невель. Второй танковой группе вменялось нанесение сразу двух ударов. Один из района южнее Орши на Смоленск и Ельню, другой на Рославль. Самым уязвимым местом в обороне Западного фронта, насколько помнил Жилин, был стык 20-й и 22-й армии в районе Витебска. Поэтому выдвигавшаяся сюда 19-я армия под командованием генерал-лейтенанта Конева была переброшена самой первой, чтобы она успела сосредоточиться и развернуть свои соединения. Успели. Лишние 5 или 6 дней, выгоданные в июне, дали чуток времени. При этом нерешительного Курочкина, командующего 20-й армией, сменил куда более жесткий Жуков, чей пост начальника генштаба достался Василевскому, известному теоретику. Тем более, что будущий маршал Победы терпеть не мог штабной работы. Правда, армия Конева не сумела сдержать массированный танковый удар врага. Но тут подоспела 22-я армия, нерассеченная, как в ином варианте истории, на две половины, и нанесла контрудар во фланг прорвавшемуся противнику. Упорное сопротивление врагу оказали защитники Полоцкого укрепрайона. Оборонявшие его части 17-й стрелковой дивизии до 20 июля сдерживали наступление противника. Примечание: в нашей реальности до 16-го. В эти дни папаша Гот был вынужден признать, что германские войска несут большие потери, а моральный дух личного состава подавлен стойкостью советских войск, их неожиданными действиями и ожесточенной борьбой. Тяжелое положение сложилось на Могилевском направлении, где оборонялась 13-я армия. Вторая танковая группа Гудериана форсировала Днепр как раз на ее флангах. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. На позиции 388-го стрелкового полка 172-й дивизии противник бросил крупные силы, но прорвать оборону сходу не смог. Только за один день полк под командованием полковника Кутепова уничтожил 39 танков и 3 самолета. Примечание. А вот это факты уже нашей истории, и ими можно гордиться. Но быстроходный Гейнц, как немцы прозвали Гудериана, все же прорвался к Днепру в местечке Копысь. Именно туда, на штурмовку переправы, и послали 122-й ИАП. «По самолетам!» Жилин первым забрался в кабину. Прогретый мотор завелся сразу, пуская дрожь по хищному телу истребителя-перехватчика. Зеленая ракета взвелась над КП, и КМСК порулил на старт. Разогнавшись, самолет стал вредничать, его потянуло в сторону. Иван дал правую педаль, миг выровнялся. Потянул мощнее, и вот уже заднее колесо оторвалось от земли. Жилин плавно потянул рукоятку на себя. Взлет. Он переключил кран уборки шасси, и зеленые лампочки погасли, загорелись красненькие огонечки. Самолет поджал лапы. «Я москаль», — сказал Жилин. «Внимание группе! Разворот! Курс 90!» Ведомым самого Жилина снова стал лейтенант Алхимов. Николай быстро наловчился пилотировать МиГ, пользуясь преимуществами самолета. Иван, конечно, никому не говорил, что Ерохин был лучшим ведомым, но дядя Миша с неделю как пересел на штурмовик. Иван вздохнул. И снова бой. Единственное, что его продолжало смущать, так это пулеметное вооружение МиГа. Но ничего, калибр подходящий. Тем более, что под крыльями висела парочка ФАП-50 и 6 РСов 82-х. Жить можно. «Я москаль. Подходим к цели». Впереди заблестела на солнце река, словно гнутая полоса полированного металла. То протекал Днепр, а южнее едва виднелся Могилев. На западном берегу реки скопились танки Гудериана, просачиваясь на восток по понтонному мосту. Сверху их прикрывали мессершмитты, снизу — зенитчики. «На 2 часа! Ниже 30 градусов! Атакуем!» Истребитель Жилина перевалился в крутое пике, разогнался и сбросил бомбы. Самолет сразу подскочил, схуднув на 100 кило. Иван решил облегчиться до конца и выпустил все РС-82 по скоплению бронетехники на берегу Днепра. Его ведущий повторил за ним, и вот уже вся эскадрилья щедро высыпала фабы, те стали рваться внизу, вспухая комочками огня. РСы ударили веерами. Деталей с высоты не разглядишь, но было видно, как сверкают разрывы, как переворачиваются машины, как сдувает черные крапинки немцев. Спустившись до 4000 метров, Иван сразу же потянул вверх. «Группа, набираем высоту». «Москаль! Худые! Много!» «Вижу. Идем с набором». «Рыба, на тебя заходят!» «Хмара, уходим в правый вираж. Живо!» «Добре!» «Колька, сзади пара! Разворачивайся на 200!» «Справа, мессеры, ниже!» «Группа, атакуем попарно!» «Москаль, у тебя мессер на хвосте!» В самом деле, в метрах в 200 подкрадывался худой и уже водил носом, прицеливаясь. Жилин резко дал ручку от себя, утопил правую педаль в пол и убрал газ. В эсэхо над кабиной прошли дымные росчерки трассеров. «Коля, отбей!» Ведомый дал очередь, прошелся из пулеметов по носу мессершмитта, и тому очень не понравилось грубое поведение русского. Задымил. Однако худые тоже летали парами, и ведомый подбитого немца решил отомстить за комрада. Жилин ушел от обстрела нисходящей полупетлей, но не вовремя. Снизу поднималась шестерка мессеров. «В очередь, гады! В очередь!» — процедил Иван, разворачиваясь и выходя в хвост тому самому ведомому мстителю. Чуток отвернув, он выдал очередь по кабине худого, благо у немецкого летчика видимость была хреновая. Задняя полусфера не просматривалась. Гитлеровец не пережил такого обращения, помер. Мимо кабины по косой пронеслись красные трассеры. Куда метили фрицы, неясно, все равно не попали. И пошла карусель. «Хмара, сзади!» «На 3 часа, 20 градусов выше!» «Колька, прикрой, атакую!» «Афоня, разворот, сзади! Быстрее атакуйте!» «Борода, впереди, ниже, мессер!» «Игорёха!» «Вижу, командир!» «Не дай гаду уйти!» «Не дам!» «Прикрываю вас!» «Я москаль, кончаем с худыми!» «Добре!» Жилин ушел с переворота в пикирование, сходу выпустив очередь по мессершмитту, набиравшему высоту. Миг задрожал, резко завоняло сгоревшим порохом. Но гарь тут же выдуло. Плексигласовый фонарь был приоткрыт на ладонь. Душно. Жгуты трассеров сошлись на худом, пропали в нем. Месс запарил пробитыми радиаторами, за ним потянулся белесый шлейф истекавшего бензина. А в следующее мгновение самолет вспыхнул, весь обращаясь в ком пламени, из которого торчали кончики крыльев. «Готов!» «Противник слева, с превышением!» «Идем в наборе! Колька, прикрой!» «Хмара, на тебе атака! Отбиваю!» Ведомый мессершмитта не стал испытывать судьбу, зачадил выхлопом, врубая форсаж. Вот только на достаточной высоте от мига не уйдешь. Очередь пробила худому кабину, а под ней сзади бензобаки. Пилот не сгорел, сдох, порванный пулями, и самолет стал валиться вниз. Бензин, выливавшийся из баков, вспыхнул в воздухе, образуя огненный дождик. «Афоня, тяни вправо!» «Понял!» «Круче! С превышением на 100!» «Есть! Ух, аж темно стало!» «Отходи под нас, прикрою». «Дранка зажали!» «Идем вверх на 70». «Федька, наверх, прикроешь!» «Есть!» «Маневрируй, не спи!» «Сашка, у тебя пара на хвосте! Уходи влево, на вираж!» «Заходи ближе и в упор!» Это тоже было нуждой — подбираться к противнику как можно ближе, чтобы заклепки были различимы. Тогда ашкасы работали не хуже пушки, пулями терзая и решетя металл. «Москаль!» «Вижу, хмара, будь выше!» «Добре!» Жилин бросил истребитель вниз, уходя в ранверсман, из нижней точки выходя в размазанную бочку. Мессер проскочил вперед, попадая под огонь Алхимова. «Есть!» Комрады сбитого ответили очередями с запредельной дистанции. Секунда, и в крыле жилинского мига возникло рваное зияние, а следом дважды ударило в бронеспинку, словно молотком стукнуло. «Живем!» Два мессера отвернули и с переворота зашли в хвост Аганину. «Сашок, отсекай! Отсекай! Я прикрою!» Жилин вынес прицел и пустил заградительную очередь из 12,7-мм «Березина». Истребитель затрясло. Красно-белые пунктиры прочертили воздух перед мессершмиттами, и те отвалили со снижением. Впечатлились. Но не все отличались понятливостью. Самая наглая и самая умелая тройка худых по-прежнему приставала к мигам. «Афоня, отходишь на курс 90?» «Не могу, командир, зажали!» «Группа, внимание, разворот на курс 90! Атакуем все!» Жилину было хорошо видно, как с острых носов самолетов «Голобородько» и «Афонина» срывались красно-белые огоньки. «Бьем и уходим вниз правым разворотом! Борода, как принял?» «Принял!» Иван резко наклонился, загоняя вздрагивающий силуэт мессершмитта в скрещение желтых линий прицела. Вжал гашетку. Дальнейшее удивило его самого. Худой взорвался, будто словил очередь из хорошей пушечки. Ну, туда ему и дорога. «Зажгли!» «Забираем вверх!» «Колька, смотри хвост!» «Аганин, уходи!» «Да чтоб я так жил!» «Коля, уходим вниз, переворот!» Аганина сбили! Прыгнул! Ядрить 7-8. Пара худых ушла на вертикали, оказываясь выше мигов. «Шестой, набери метров 200». «Я шестой, принял». Жилин, насилуя высотный мотор, дал Гарри, вылетая на горку. Размазанная от скорости желтоносая тень мелькнула совсем близко. Иван выдал очередь и попал. Распуская дымный шлейф, мистер Шмидт полетел к земле матушки, удобрив ее дюралем и горелым мясом. Аминь. Трое худых, наблюдая такой размен, дружно форсировали моторы, покидая поле боя. «Группа, внимание! Всем встать на свои места! Уходим!» Уйти удалось не сразу. Две четверки очень приставучих мессеров навалились, сходясь на пересекавшихся курсах. И завертелась такая карусель, какой Жилин не видел с самого июня. Немцы просто неистовствовали. А бензин на исходе. Аэродром, правда, был рядом совсем. Вот-вот проглянет его лысинка среди лесов. Быстро, но плавно нагрузив винт, Иван заставил мигарь резко взвиться в боевой разворот. Стволы затряслись, прошивая фюзеляж промелькнувшего мессера, размазавшегося от скорости. Очередь зацепила еще одного худого. Хорошо зацепила. Масло так и высеялось по ветру, противной липкой моросью. «Живой, немчура!» «Ничего, это временно. Через пару минут мотор твой заклинит, и здравствуй, твердь земная!» Сцепившись с мессером, отмеченным множеством побед, Иван показал немцу мастер-класс. И доконал таки. Парашютист покидал в горящий самолет в последний момент и приземлился с краю аэродрома. Четверка недобитых мессеров ушла на запад. В эфире еще долго звучала немецкая трескотня. Выдохнув, Жилин пошел на посадку. Мигарь сел на отлично, касаясь полосы тремя колесами, покатил, объезжая пару неглубоких воронок. Красноармейцы Бао стояли поодаль с лопатами, засыпая и загребая. И заглох. Бензин йок. Доверив самолет техникам с оружейниками, Иван побрел в самый конец аэродрома, где трепыхался белый шелк парашюта. Нет, немцев в плен не брали. Он приземлился уже мертвым. Приблизившись, Жилин ногой перевернул на спину пилота. Пулеметная очередь перебила немцу обе ноги, почти оторвав их, и тот попросту истек кровью. Брезгливо порывшись в карманах трупа, Иван достал «Зольдатенбух» и присвистнул. «Так вот ты какой, северный олень, молодой совсем, на Тома Круза смахивает». Жилин коротко вздохнул. Он спустил на землю самого Вернера Мёльдерса, знаменитейшего немецкого аса, сбившего более 100 самолетов, национального героя Рейха и любимца фюрера. Полковник Мёльдерс, командир 51-й воздушной эскадры Люфтваффе. Кстати, Гитлер вроде как вручил своему любимчику не только рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, но и личное оружие — Вальтер ПП. Ну-ка. Расстегнув кобуру убиенного эксперта, Жилин хмыкнул, доставая роскошный пистолет с резьбой, с позолотой, с монограммой на перламутровых накладках. А.Ш. Адольф Хитлер. Неплохой сувенир, подумал Иван и пошагал к КП. Наверняка скоро будет налет. Аполлинария Старожко. На Карельском фронте нас чаще всего посылали не на воздушные бои, а на ведение разведки. Как таковых воздушных боев было не так уж и много, ведь у нас и у финнов имелось небольшое количество самолетов на фронте. Кроме того, мы часто сопровождали бомбардировщики. Во время одного из таких полетов, когда они бомбили позиции врага, передо мной разорвался зенитный снаряд. Самолет тряхнуло, и все вроде бы прошло мимо. Сели, никто не погиб. И только я ушла из ангара, как за мной бежит моторист и при этом кричит: «Вера!» А меня в полку все звали Верой, до сих пор так и зовут. И только когда кто-нибудь сердился на меня, то бурчал себе под нос: «Ух, Аполлинария!» А тут моторист подбежал и говорит: «Иди скорее, механик зовет!» Думаю, что же случилось? Прибежала в ангар, а механик мне и заявляет: «Ну, поздравляю тебя, ты родилась в рубашке!» В чем дело? Оказалось, ведь у нас на крыльях стояли бензобаки, что этот зенитный снаряд прошел в 2 сантиметрах от них, после чего разорвался в воздухе. 2 сантиметра!